Глава 20. Платье я себе выбрала сама. Красивое, стильное, скромное. Разумеется, не во вкусе Дмитровского. Ему дай волю, он бы меня вообще только голой заставил ходить. После ужина в честь открытия выставки прошла неделя. И за все эти 7 дней произошло многое. Он рвал и метал, носился как угорелый, даже успел слетать в Россию. Вернулся через сутки, зажал меня прямо в гостиной, а потом уснул как убитый. Я наблюдала. Ощущение творящейся неведомой херни вокруг меня и завода не пропадало. Но я молчала, не задавала вопросов. Просто наблюдала, как он из кожи вон лезет, чтобы мне угодить. Справедливо же? Я считала, что да. Накосячил? Отвечай. В этом он был совсем другим, нежели мой бывший муж. Не жаловался, не агрессировал в попытке себя оправдать. Признал и исправлял на самом деле. Если честно, с того вечера, когда он меня оставил с сэром Патриком, мне помог удрать один из его друзей. Якут, с которым мы в России обсуждали поставки бриллиантов, выскочил на меня, как чертик из табакерки. Ухватил за руку и помог уйти из здания. Вызвал такси и посадил. Правда, смотрел пошловато и попросил передать привет демону. Это что? Это значит, что Дмитровский все же присматривал за мной. Пусть и не лично. Но с доверием все равно было туго. Сложно очень. Так что я его не жалела. Мужчин вообще нельзя жалеть. Это я точно поняла. Чтобы не превратиться в заботливую мамочку и клушку, что пашет на благо семьи. Спасибо бывшему, этот урок я усвоила. И я валялась, читала, спала, болтала со Светкой по телефону, сплетничала с ней, ела и умирала с тоски. Но не жаловалась, заставила себя расслабиться, чтобы в самый важный день начать трястись, как испуганный кролик под кустом. Как пройдет? Что скажут о продукции моего завода на выставке посетители? Они же потенциальные клиенты, они могут обеспечить будущее моего труда. Пусть я подозревала что-то плохое, но пока это только предположение. И сидеть и мучительно ковырять их в своей голове я не собиралась. Пока могу, делаю все, чтобы они не наступили. «Рыжая, если нас сегодня убьют, я буду крайне недоволен». Демон подал мне руку, помогая выйти из лимузина. «Неужели?» Пальцы у меня тряслись от страха. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть думает, что я просто волнуюсь перед таким шикарным вечером. «Ага, если завалят, я тебя придушу. Нет, вначале оттрахаю все же. Пока тепленькая. Не извить это и не мое». «Именно?» Я положила свою ладонь на сгиб его локтя и задрала нос повыше. «Страшно. Он мне так и не рассказал, кто на него покушался, кто взорвал машину, но это говорило о многом. И подозревать в гадостях я могла только одну кандидатуру, просто потому что других не знала. Дмитровского убить, меня забрать в качестве постельной игрушки, он же говорил, будут насиловать, а потом убьют. Провернуть фокус с переоформлением завода, наверное, не только демон способен. Идеальный же план». «Нет», — я осмотрела толпу разряженных гостей. «Леди, увешанные мехами и драгоценностями. Джентльмены в смокингах. А сэр Патрик сюда весь свет Лондона притащил, что ли? Самые толстые кошельки? Что нет? Мы сегодня не умрем, демон. Ну, я точно». «А я?» — вдруг ревниво переспросил он. Взял с подноса официанта 2 бокала с шампанским и подал один мне. «А вот ты не знаю». Я задумчиво покусала губу. Нашла взглядом стенд, где должны были выставляться мои изделия, и пошла к нему. «Как же ты проживешь без моей дубинки, если я сдохну?» «Дубинок много, Дим», — бросила я легко. Дмитровский вдруг заступил мне дорогу. Зеленые глаза полыхали огнем. Широкоплечья фигура налилась адской ревностью. «Еще одно слово скажу, и он взорвется. А ты не забываешься, рыжик. После того, как ты меня продал фактически...» Я отпила глоток шампанского. Проглотила комок обиды, стоящий в горле. «Спекулянт, твою мать! Купил, продал. Дальше что? В аренду будешь сдавать?» Мне было жутко. Впервые в жизни я так отвечала мужчине. Как будто сама через себя переступала. Растаптывала свои страхи своим же каблуком. И ведь не в бизнесе. И ведь не простому менеджеру какой-нибудь торговой сети. Это ведь Дмитровский. Ты нереальная сука просто, рыжая. На его скулах заходили желваки. Я научил тебя плохому. Зато у тебя на меня встает. Я пожала плечами. Не поспоришь. Пойдем покажу. Смотри. Я вдруг ткнула пальцем в витрину, возле которой мы стояли. Что? Смотри, какой милый котик. Под стеклом красовалась изумительная брошь. Фигурка кота с яркими изумрудами вместо глаз. Совсем как у Дмитровского. Хочу себе такого котика, давай купим. Рыжая, ты вообще нормальная? Демон охренел. Не замечала за собой, а что? Я прилипла к витрине. Ну, красота же, хочу. Бля. Тихо выдохнул он за моим плечом. Ты что, развелась, теперь котов начинаешь коллекционировать? Ответить на подъеб я не успела. К нам подошли англичане. Начали восторгаться нашими изделиями. Предложили после закрытия выставки обсудить сотрудничество с нашим заводом. Внутри меня искрилось, как шампанское в бокале. Радость от того, что я оказалась права. Нам нужно было пойти на эту выставку. Даже если я заключу хотя бы один контракт, это уже успех, международный уровень. Все, поехали. Демон потянул меня к выходу спустя несколько часов. Уже пора? Да, наторговалась лицом, хватит. Ты имел в виду задницу? Он зарычал и подтолкнул меня к выходу. Запихнул в машину на заднее сиденье и сел рядом. Скомандовал водителю выдвигаться в загородный дом. Мне хотелось в ладоши захлопать от радости. Все сложилось удачно. А ты сомневался. Ура, ура! Я ухватила Дмитровского за руку. Я же говорила, что нам точно нужно поехать. Не уверен. Процедил он сквозь зубы. Даже не посмотрел на меня. Напрягся, подался вперед, ближе к водителю. Видишь? Ты их видишь? Уходи вправо, блядь! Я вскрикнула. Машина резко дернулась. Вильнула по пустой дороге, я от неожиданности завалилась на спину. «Не вставай!» Стекло в машине глухо хлопнуло. Осколки разлетелись по всему салону. Я услышала несколько звонких шлепков. Дорогая кожа сидений полопалась аккуратными дырочками. «Сука!» Тяжелое тело демона навалилось на меня. «Лежи!» – прохрипел он. «Что случилось?» На мою щеку что-то капнуло. Я мазнула пальцами по лицу. «Кровь?» Глаза Дмитровского надо мной закрылись.